thebadconcert.com. 1. В оборудованном в подвале тренажерном зале Кора Бебино вытирает шею полотенцем с вышитой монограммой и хмурится, глядя на монитор. Она отмерила только 4 из 6 миль на бегущей дорожке. Она терпеть не может, когда ее прерывают, и этот чокнутый снова здесь. Раздается трель звонка. Она прислушивается к шагам мужа над головой, но напрасно. На мониторе виден старик в потрёпанной куртке с капюшоном. Такие часто торчат на перекрестках, держат в руках плакаты с надписями «Хочу есть», «Нет работы», «Ветеран войны», «Пожалуйста, помогите». Этот просто стоит, понурив плечи. «Чёрт побери», — бормочет Кора, останавливает бегущую дорожку, поднимается по лестнице, открывает дверь в коридор и кричит: «Феликс, этот твой безумный друг, этот Эл!» Никакой реакции. Наверное, он в кабинете уставился в экран игровой приставки, в которую словно влюбился. Поначалу, упоминая о новом странном увлечении Феликса своим друзьям в загородном клубе, она считала это шуткой. Теперь ей точно не до смеха. Ему 63. Он слишком стар для молодежных компьютерных игр и слишком юн для такого склероза. Она даже начинает тревожиться, а не первая ли это стадия Альцгеймера. Ей также приходила в голову мысль, что этот безумный друг Феликса торгует наркотиками, но вроде бы он для этого староват. И потом, если бы ее муж нуждался в наркотиках, он бы без труда нашел, где их взять. По его словам, половина врачей в Кайнере частенько закидывается колесами. Вновь трель звонка. «Боже ты мой!» — вырывается у нее, и она сама идет к двери. На ее лице читается раздражение. Она высокая, сухопарая, ничего женственного в ней практически не осталось. Загар от гольфа сохраняется даже зимой, только принял желтоватый оттенок, и с первого взгляда возникает ощущение, что у нее желтуха. Она открывает дверь. Вечерний январский воздух врывается в проем, холодит потное лицо и руки. «Я думаю, мне пора узнать, кто вы», — говорит она. «И что связывает вас с моим мужем? Или я прошу слишком многого?» «Отнюдь, миссис Бебино», — отвечает старик. «Иногда я Эл, иногда Зет-бой. В этот вечер я Брейди, и скажу честно, очень приятно выйти на улицу, даже в такой холодный вечер». Она смотрит на его руку. «А что у вас в этой банке?» «Конец всех ваших тревог», — отвечает старик в залатанной куртке, и раздается приглушенный выстрел. Дно бутылки разлетается кусочками пластика вперемешку с ошметками металлической мочалки. Они парят в воздухе, словно пух ваточника. Кора чувствует, как что-то ударяет ниже ссохшейся левой груди, и думает: «Этот безумный сукин сын ударил меня?» Пытается вдохнуть и поначалу не может. Грудная клетка словно застыла, и что-то теплое течет по велосипедкам. Кора смотрит вниз, все еще пытаясь наполнить легкие воздухом, и видит расползающееся по синему нейлону пятно. Она поднимает глаза на старика в дверном проеме. Тот все еще держит в руке остатки пластиковой бутылки, словно это подарок. Маленькая компенсация за незваный приход в 8 вечера. Куски металлической мочалки торчат из бутылки, как обгорелая бутоньерка. Коре, наконец, удается вдохнуть, но не воздух, а кровь. Она закашливается, и изо рта летят красные брызги. Мужчина в куртке входит в ее дом и закрывает за собой дверь. Бросает бутылку, потом толкает Кору. Она отшатывается назад, сбивает декоративную вазу со столика у вешалки и падает. Ваза с оглушительным грохотом разбивается о паркет. Коре удается еще раз вдохнуть кровь. «Я тону», — думает она. «Я тону в собственной прихожей». Снова закашливается и плюется кровью. «Кора!» — зовет Бебино из глубин дома. Голос у него такой, словно он только что проснулся. «Кора, с тобой все в порядке?» Брейди поднимает ногу библиотечного Элла и осторожно опускает тяжелый черный башмак на натянутые сухожилия тощей шеи Коры Бебино. Кровь снова выплескивается изо рта. Загорелые щеки измазаны ею. Брейди с силой надавливает. Что-то с хрустом ломается. Глаза Коры выпучиваются и стекленеют. «Ты цепко держалась за жизнь», — почти с нежностью комментирует Брейди. Наверху открывается дверь. Сначала на лестнице появляются ноги в шлепанцах, потом весь Бебино. Он в халате поверх нелепой шелковой пижамы, каким отдавал предпочтение Хью Хефнер. Седые волосы, обычно его гордость, растрепаны. Островки щетины на щеках слились в некое подобие бороды. В руке он держит зеленый заппит. Из него доносится мелодия места рыбалки. У моря, прекрасного моря. Бебино смотрит на жену, лежащую на полу прихожей. «Ее тренировки окончены», — говорит Брейди все с той же нежностью. «Что ты наделал?» — кричит Бебино, как будто ответ не очевиден. Он подбегает к Коре, пытается упасть рядом с ней на колени, но Брейди хватает его подмышки и ставит на ноги. Библиотечный Эл, конечно, не Чарльз Атлас, но все-таки гораздо сильнее изможденного тела, пребывающего в палате 217. Атлас Чарльз. Имя при рождении Анджело Сицилиано. Создатель бодибилдинга и связанной с ним программы физических упражнений. «Сейчас не время», — говорит Брейди. «Девчонка Робинсон жива, поэтому планы меняются». Бебино смотрит на него, пытаясь собраться с мыслями. Его ум, когда-то острый, теперь совсем затупился. И вина лежит на этом человеке. «Посмотри на рыб», — предлагает Брейди. «Ты посмотришь на своих, я на моих, и нам обоим станет лучше». «Нет», — упирается Бебино. «Он хочет посмотреть на рыб. Теперь ему всегда хочется на них смотреть. Но он боится. Брейди желает залить свой разум в голову Бебино, как какую-то странную жидкость. И всякий раз, когда это происходит, часть его собственного «я» бесследно исчезает». «Да», — настаивает Брейди. «В этот вечер мне нужно стать доктором Зет». «Я отказываюсь!» «Ты не можешь отказаться. Дело идет к тому, что все раскроется. Скоро полиция будет в твоем доме. Или Ходжес, что еще хуже. Он не станет зачитывать твои права, просто врежет кастетом или огреет дубинкой. Потому что он злобный ублюдок. И потому что ты был прав. Он знает». «Я не хочу... Я не могу!» Бебино смотрит на жену. «Господи, глаза! Какие выпученные глаза!» «Полиция не поверит! Я уважаемый доктор! Мы прожили 35 лет!» «Ходжес поверит. А если Ходжес за что-то цепляется, то становится Уайтом грёбаным Эрпом». Американский слуга закона и картежник времен освоения американского Запада. Получил широкую известность благодаря книгам и кинофильмам в жанре вестерн. «Он покажет этой девчонке Робинсон твою фотографию. Она посмотрит на нее и скажет: да, конечно, именно этот человек дал мне запит в торговом центре. И если ты дал запит ей, то, возможно, дал такой же Джейни Селлертон. Упс, а еще с Капелли». Бебино, уставившись на Брейди, пытается оценить масштабы катастрофы. «А еще лекарства, которые ты мне давал. Ходжес, возможно, уже знает об этом, потому что дать взятку для него — сущий пустяк, а большинство медсестер, работающих в ведре, в курсе. Это никакой не секрет, потому что ты и не пытался ничего скрывать». Брейди печально качает головой библиотечного Элла. «Все твоя самоуверенность». «Витамины. Вот ты все, что может выдавить из себя Бебино». «Даже копы не поверят, если получат судебный ордер на доступ к твоим документам и компьютерам. Брейди бросает взгляд на тело Коры Бебино. «Плюс твоя жена. Как ты собираешься объяснять ее смерть?» «Как я бы хотел, чтобы ты умер до того, как тебя привезли в больницу!» Голос Бебино поднимается, срываясь на фальцет. «Или на операционном столе! Ты Франкенштейн!» «Не путай монстра с его создателем», — говорит Брейди, хотя на самом деле не очень-то ценит творческие способности Бебино. Экспериментальный препарат доктора Б мог иметь какое-то отношение к его новым талантам, но только не к восстановлению. Брейди уверен, что последнее — полностью его заслуга. Он всего добился исключительно силой воли. «А пока нам надо кое-кому заглянуть, и я не хочу приходить слишком поздно». «К этой мужчине-женщине?» Есть соответствующее слово. Раньше Бебино точно его знал, но теперь оно ушло. Как и имя человека, о котором идет речь. Он даже не помнит, что съел за обедом. Всякий раз, когда Брейди забирается к нему в голову, после его ухода там остается чуть меньше, чем было. Воспоминаний, знаний, собственного я. «Совершенно верно. Мужчине-женщине. Или, если назвать ее сексуальные предпочтения научным термином, ругус мунхус». «Нет!» — шепотом. «Я останусь здесь!» Брейди поднимает револьвер. На стволе — ошметки металлической мочалки. «Если ты думаешь, что я действительно нуждаюсь в тебе, то допускаешь самую большую ошибку в своей жизни. И последнюю». Бебино молчит. «Это кошмар, и он скоро проснется». «Делай, что я говорю, а не то завтра утром твоя домработница найдет тебя мертвым рядом с женой. Вас запишут в жертвы ночного ограбления. Я предпочел бы закончить свои дела доктором Зет. Твое тело на 10 лет моложе и в неплохой форме. Но я и так справлюсь. А кроме того, жестоко оставлять тебя на милость Кермита Ходжеса. Он скверный человек. Ты даже представить себе не можешь, до чего скверный». Бебино смотрит на старика в обтрепанной куртке с капюшоном и заплатами. И видит Хартсфилда, который выглядывает из слезящихся синих глаз библиотечного Элла. Губы Бебино дрожат, влажные от слюны. В глазах стоят слезы. Брейди думает, что сейчас, с торчащими во все стороны волосами, Бебстер выглядит как Альберт Эйнштейн на фото, где знаменитого физика запечатлели с высунутым языком. «Как я в это влип!» — стонет Бебино. «Как все», — мягко отвечает Брейди, — «шаг за шагом». «Зачем тебе эта девочка?» — взрывается Бебино. «Надо исправить ошибку», — отвечает Брейди. Проще признать это, чем сказать правду. Он не может ждать. Он должен разобраться с сестрой нигера-газонокосильщика, прежде чем кто-то остановит его. «А теперь не тяни резину и смотри на рыб. Ты знаешь, что тебе этого хочется». И Бебино знает. Это самое худшее. Несмотря ни на что, Бебино знает, что ему этого хочется. Он смотрит на рыб. Он слушает мелодию. Через какое-то время идет в спальню, чтобы одеться и взять деньги из сейфа. Делает еще одну остановку перед уходом. Аптечный шкафчик в ванной укомплектован по полной. Как его половина, так и половина жены. Брейди берет BMW Бебино, на какое-то время оставив старый Малибу у дома. Остается и библиотечный Эл. Он спит на диване.